Коттеджный поселок «Страна чудес», ближнее Подмосковье. 30 сентября, суббота, 13:02. Удивление, которое вызвал этот неожиданный визит, не поддавалось описанию. Автандил то и дело ловил на себе ошарашенные взгляды охранников, но никак не реагировал на них. Его собственные телохранители, оставшиеся за воротами особняка, пребывали в точно такой же прострации. Они не ожидали от своего босса подобной бесшабашной глупости. Да и никто не ожидал, что Автандил Гори, наследник Вахтанга Риони, в одиночестве, пешком, придет в дом Чемберлена, спокойно представится охранником и попросит доложить хозяину о своем визите. Чемберлен принял конкурента в гостиной. Он не подал Автандилу руки, не стал фальшиво улыбаться или выражать соболезнования по поводу трагической судьбы «Валико-далеко». Он просто вошел в гостиную, молча кивнул на кресло у пылающего камина, уселся в одно из них, кутаясь в толстый подбитый мехом восточный халат, и, глядя на огонь, негромко заметил. «Осенью всегда мерзну, зимой никогда, весной никогда, а осенью постоянно». «Осенью влажно очень», — подумав, сообщил Гори. — Нет, тут дело в другом, — Чемберлен поерзал, устраиваясь в кресле поудобнее. — Это у меня после каторги. В свое время старый уголовник провел в имперских исправительных лагерях 16 лет и знал, что говорил. Гори вытянул к огню ноги, с удовольствием ощущая первобытное тепло горящих поленьев, и перешел к делу. «Валико-далеко по твоему приказу убрали». Чемберлен весело пожевал губами. «Если ты реально так думаешь, то зачем пришел? Смерти ищешь?» На лице Гори заходили желваки, но он сдержался. «Качели, твоя работа?» «Автандил», — вздохнул старик, — «у тебя проблемы. Много проблем. Но твой тон — это не тон человека, который понимает свои проблемы. Это тон гордого воина». Сейчас он неуместен. Если хочешь договариваться, веди себя соответственно. Если нет, тебя проводят к выходу. Принимая во внимание твою смелость, я отпущу тебя с миром. 6 лет назад, — медленно произнес Гори, — ты тогда предпочитал жить в Америке. 12 моих ребят поехали на стрелку к Лобнинским. У нас возникли разногласия. Все было как обычно. 3 машины, оружие. Даже шутили перед отъездом. Я думаю, лоблинские готовились так же. И что? О стрелке пронюхали в полиции и отправили туда Клима Важенина и его отряд. Автандил вытащил из кармана носовой платок и высморкался. Они покрошили в капусту и моих ребят, и лоблинских. Там было 2 моих двоюродных брата. — Зачем ты мне это рассказываешь? — буркнул Чемберлен. — Я сегодня говорил с Корниловым, он сказал, что войны никто не потерпит, и напомнил о полковнике Важенине. — Если твои абреки обвиняют меня во всех грехах, — скривился Чемберлен, — то это твоя забота. Им напоминай о Важенине. У тебя все? «Я не знаю, в какую игру ты играешь», — хладнокровно ответил Гори. «Но если мы столкнемся, то полицейские не будут разбираться, кто начал войну, а кто защищался. И в самом лучшем случае тебе опять придется переехать жить в Америку». Старик молчал. «А еще Корнилов сказал, что нас подставляют и меня, и тебя». Автандил снова высморкался. — Я ему верю, потому и пришел. — Проверь свои карты, Чемберлен. Ты ведь знаешь Корнилова. Он в наших делах разбирается не хуже нас самих. 2 или 3 минуты в гостиной раздавался только треск поленьев. Затем старик поднялся и, стоя спиной к Автандилу, сказал. — Я проверю свои карты, и если найду суку, дам тебе знать. Он сделал шаг к дверям, но остановился и добавил. Далеко и качели — не моя работа. Но я догадываюсь, кто мог приложить к этому руку.